Между тем приехали послы от самого Мамая и потребовали у великого князя того же выхода, дани, который Русь платила Орде при хане Узбеке, и той же покорности, какая была при старых ханах. Дмитрий собрал своих бояр и подручных князей, на совете присутствовали и духовные лица. Духовенство говорило, что подобает утолить ярость Мамаева великою данью и дарами, чтобы не пролилась кровь христианская и не были разрушены святые храмы от неверных. Эти советы уважены. Великий князь одарил татарское посольство и отпустил его назад, а вместе с тем отправил к хану со многими дарами и мирными предложениями собственного посла Захария Тютчева, которому даны были два толмача, умеющие говорить по-татарски. Плохая, однако, надежда была умилостивить дарами злого татарина, и военные приготовления деятельно продолжались. По мере того, как увеличивалось собиравшееся в Москву русское ополчение, росло в русских людях воинственное воодушевление, росла охота помериться силами с татарской ордою в открытом поле и уничтожить, в конец, ненавистное иго. Недавняя победа на Воже была у всех в свежей памяти. Воспрянула древняя отвага в русском сердце, воскресал дух русской удали и молодечества, на время придавленной тяжелой судьбой. Вновь росло сознание русского народного единства и русской силы. Бодрость духа сказывалась также в обычных пирах и попойках, которыми сопровождались сборы на войну. Великий князь и его бояре усердно угощали областных князей и воевод, прибывающих со своими дружинами. Был пир у боярина Николая Васильевича Вельяминова, который держал Коломенскую тысячу, был коломенским воеводой. На пиру в числе других князей присутствовали и Дмитрий Иванович с братом своим Владимиром Андреевичем. Вдруг прискакал гонец от Захария Тютчева с новыми недобрыми вестями. Тютчев, достигнув рязанских пределов, узнал, что Мамай неотложно идет на московскую землю и что к нему пристал не только Егелло Литовский, но и Олег Рязанский. Последний изменил Дмитрию и теперь сносится грамотами с ханом и с Егайлом. Олег приглашает Егайла поделить между собой московские волости. Он уже уверяет Мамая, что Дмитрий не отважится выйти против татар и убежит на север в самые дальние места. Хан условился с Егайлом и Олегом сойтись на берегах Оки на Семенов день, то есть 1 сентября, чтобы оттуда всем вступить в московскую землю. Весть об измене Олега Рязанского наполнила еще большей скорбью сердце великого князя, однако она нисколько не поколебала его решимости и бодрости. На общем совете положили ускорить приготовление к войне, идти навстречу Мамаю в самые степи, не дожидаясь его прихода в московскую землю, и, если можно, предупредить его соединение с Егайлом и Олегом. Тем князьям и воеводам, которые не успели еще прийти в Москву или которым не по дороге было заходить в нее, Дмитрий послал гонцов с грамотами, чтобы шли прямо к Коломне. Этот город назначен сборным местом всех русских ополчений. А между тем великий князь снарядил крепкую сторожу, то есть конный разведочный отряд, под начальством трех надежных дружинников — Родиона Ржевского, Андрея Волосатого и Василия Тупика. Они должны были ехать в Придонскую степь на Быструю Сосну под самую Орду Мамаеву, чтобы добыть языка, то есть захватить пленников, от которых можно было бы в точности узнать о положении дел и намерении неприятеля. С нетерпением ожидал князь вести от этих разведчиков. Не дождавшись их, он снарядил вторую сторожу под начальством Климента Поленина, Ивана Свяслова и Григория Судака и приказал им возвращаться как можно скорее. Дорога, эта вторая сторожа, повстречала Василия Тупика, который отряжен был от первой сторожи наперед с добытым языком или свистями. Разведчики приехали в Москву и донесли князю, что Мамай, несомненно, идет на Русь со всей Ордой, что великие князья Литовской и Рязанской — действительно с ним в союзе, но что хан не спешит. С одной стороны, он поджидает на помощь Егайла с Литвой, а с другой ждет осени, когда на Руси поля будут убраны, и Орда может воспользоваться готовыми запасами. Молва прибавляла, что, уже собираясь на Русь, хан разослал по своим улусам такой наказ: «Не пашите землю и не заботьтесь о хлебе. Будьте готовы на русские хлебы». Дмитрий Иванович повелел областным полкам спешить под Коломну к 15 августа, то есть к Успеньеву дню. Но прежде, нежели выступить в дальний поход, благочестивый вождь поехал взять благословение у святого мужа в обитель Живоначальной Троицы. Она в те времена еще не отличалась ни каменными величественными строениями, ни позлощенными главами богатых храмов, ни многочисленной братьей. Но уже была знаменита подвигами своего основателя и игумена Сергия Радонежского. Слава его суровой аскетической жизни и духовной прозорливости была уже так велика, что князья и бояре нередко просили его молитв и благословения. Сами епископы и митрополиты, например, Алексей и Киприан, обращались к нему за советами и помощью. В эту достославную обитель 15 августа, в день святых Фрола и Лавра, приехал Дмитрий Иванович Московский в сопровождении некоторых князей, бояр и многих своих отроков или дворян, дабы, по выражению летописи, Живоначальной Троице помолиться и у игумена Сергия благословиться. Надеялся он, конечно, услышать от святого мужа и какое-либо пророческое слово. Отстояв обедню в Троицком храме и приняв игуменское благословение, великий князь хотел ехать в обратный путь, ибо время было дорого, но преподобный упросил его остаться еще немного и вместе со своими спутниками разделить скромную монастырскую трапезу. После трапезы игумен сказал великому князю: «Почти дарами и воздай честь нечестивому Мамаю. Да, видев твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость низложит». «Я уже сие сотворил, отче», — отвечал Дмитрий, — «но он наипаче с великою гордостью возносится». «Если так», — молвил преподобный, — «то его ждет, конечно, погубление и запустение. А тебе от Господа Бога и Пречистой Богородицы и святых его будет помощь и милость и слава». Из числа монастырской братьи выдавались два инока своим высоким ростом, крепким сложением и мужественным лицом. Их звали Пересвет и Ослябя. До поступления в монастырь они слыли богатырями, умели строить полки к битве и отличались ратными подвигами. Пересвет, в миру носивший имя Александра, был знатного рода. Он происходил из брянских бояр. «Дай мне сих двух воинов от твоего полку Чернячинского», — сказал великий князь Сергию. Преподобный ничего не возразил и велел обоим братьям немедля изготовиться к ратному делу. Послушные иноки с охотой исполнили повеление игумена и тотчас облеклись в оружие. Сергий дал еще каждому из них схиму с нашитым на нее крестом для того, чтобы возлагать поверх шлемов. «Мир вам, братья моя, возлюбленная Христе, Пересвете Ослябя, постраждите, яко доблие воины Христовы, понеже пришло ваше время». И, обратясь к Дмитрию, прибавил: «Вот тебе, княже, мои оружники, а твои — извольники».